Сварог медленно зашагал по брусчатке бок о бок с монахом. Поодаль маячил слуга, но приближаться опасался, полагая не без резона, что его величество поглощен важнейшими государственными делами. — Как же вы проморгали? — произнес Сварог. — Потому и проморгали, что это нечто насквозь житейское, — задумчиво сказал брат Фергас, — не имеющее отношения к потустороннему, к магии. И ведь не только мы проморгали. А, в общем, наше братство не всемогущий государь. Конечно, досужие языки нам приписывают, нешуточное могущество и обладание некими страшными тайнами, но, признаюсь, ваше величество, в этом все же много от сказок. Нет ни особого могущества, ни каких-то тайн. Просто-напросто мы старые и опытные охотники. Вот и все. Боремся с тьмой, как умеем. А упорство и решительность, увы, не всегда заменят могущество. Тот же случай, что и с вами. Уж простите за дерзость. Вам тоже присуща решимость и упорство, но они не делают вас всемогущим. «Да уж, к великому моему сожалению», — сказал Сварог печально. «Нужно нам с вами как-нибудь выбрать время и обстоятельно поговорить по душам. Причем я буду выступать не в роли короля, а в качестве главы той самой конторы, о которой мы говорили с Баглю. Меня беспокоит город, даже не сам город, а то, что внешне там все благополучно, все в рамках имперских законов и установлений, но, я уверен, есть и оборотная сторона». «Полностью с вами согласен», — кивнул брат Фергас. «Не примите залезть, государь, но вы нашли отличную формулировку. Полная открытость и благолепие и некое потайное дно, как в старинных шкатулках». «Значит, вы?» «Мы ничего не можем выяснить», — сказал монах. «Те, кто оттуда возвращаются, не могут выяснить ничего конкретного. Другие бесследно пропадают, и мы опять-таки не в состоянии отыскать следов или улики. О, никто не создает помех деятельности братства, но люди исчезают, словно тают в воздухе. А что, если пойти на него войной?» — размышлял вслух Сварог. «Повод найти нетрудно. Никого не удивит даже отсутствие повода. Когда это оно считалось препятствием к развязыванию войны?» «Для серьезной войны у Глана не хватит сил. Вам ведь нужна не очередная пограничная стычка, а полный разгром города и его захват». «Желательно бы», — кивнул Сварог. «У Глана на это никогда не найдется сил. Впрочем, как и у города в отношении нас». «Союзников бы нам», — сказал Сварог мечтательно. «Коалицию с Ронеро или с Нольдером. Попробовать, что ли?» «Ронеро не до нас», — подумав, сказал монах. «Конгер умирает, ему остались считанные дни, а законного, признанного всеми наследника, нет. Только внебрачная дочь и около 20 королевских родственников, в большинстве своем людишек пустых и никчемных. В Снольдере обстановка еще унылее. Там есть совершенно никчемный король, но нет сильных министров, имевших бы вес. Никакой коалиции нам в обозримом будущем не сколотить. Наше братство не в состоянии выступать в чистом поле против армии». «Бог ты мой!» — в сердцах сказал Сварог. «Я, конечно, и раньше предполагал, что быть королем непросто, но только теперь понял, как это тягостно. Точно знаешь, что хочешь, что нужно сделать, и отчетливо видишь, что сделать не в силах ничего». Они понемногу приближались к королевскому дворцу. Не столь уж большому зданию старинной постройки, с узенькими окнами и навесными башенками-машикулями, задуманному в первую очередь как рубеж обороны, а не средоточие комфорта. Откровенно говоря, почти спартанская простота сего обиталища Сварогу не очень так уж и нравилась. Он был уже чуточку избалован небесной роскошью. Возле узкого высокого крыльца, опять-таки идеально приспособленного для долгой обороны, стояла Мара в компании нескольких телохранителей. Слуга так и тащился следом, то порываясь подойти, то робко отступая. — Вам нужно беречься, государь, — сказал монах бесстрастно. — Это неожиданная вежливость Стахара. Я об оставлении им заречья и Коромира. Меня беспокоит даже больше, чем какой-то откровенно враждебный акт. — Меня тоже, признаться, — серьезно сказал Сварог. — Но вот от чего прикажете беречься, святой брат? Не знаете, и я не знаю. Положительно, этому болвану что-то от меня нужно. Он приостановился и жестом приказал тащившемуся по пятам слуге подойти. Тот, кланяясь, как подобает, тихо сообщил: «Государь, в столицу прибыл ваш младший брат». «Вы что-то путаете, любезный?» — сказал Сварог почти весело. «Нет у меня братьев, и не было». И тут же спохватился. «Тьфу ты, я и не подумал! Конечно же, младший брат! Харландский герцог или кто-то из вольных маноров!» Старательно пуча глаза и, держа руки по швам, слуга доложил: «Несколько часов назад в столицу на купеческом корабле приплыл король Арира из вольных маноров под вымышленным именем в сопровождении кого-то из своих баронов, тоже путешествующего инкогнито. Оказавшись в столице, король открыл свое подлинное имя и заявил, что хочет с вами увидеться по конфиденциальному делу. Глэр Таварош ждет распоряжений. Он говорит, что король настоящий». «Интересно, какого черта ему от меня нужно?» — в недоумении вопросил Сварог. И, не стесняясь нарушать этикет перед лицом подданных, размашисто хлопнул себя по лбу. «Я с сегодняшними событиями забыл все на свете! Бонни!» «Именно так, государь! Король Арира Бонни Скатур Дерс I. Подлинное имя барона мне неизвестно. Его так и не назвали». «Ничего, я и сам знаю», — нетерпеливо сказал Сварог, улыбаясь. «Готов биться об заклад, барона зовут Паколет. Ноги в руки, любезный, марш на кухню, и пусть повара наготовит столько, чтобы хватило на целый платун голодных драгун, и бочонок из погреба, из заветного отделения. Но не стой столбом, чтоб подошвы горели». Слуга, оскальзываясь, кинулся прочь, к поварне. «Добрые знакомые?» — спросил монах. «Друзья!» — сказал Сварог, все еще улыбаясь. «А у меня не так уж много друзей. Простите, святой брат, я вас оставлю». Уверенно стуча каблуками по древней брусчатке, он быстро зашагал к Маре, на ходу прикидывая, как проще и незаметнее всего улизнуть из замка. Глава 12. «Между нами королями». Оказалось, незаметно покинуть древние стены предприятие самое нехитрое. Мара, как командир королевских телохранителей, была уже посвящена в эту тайну. Более того, располагала двумя комплектами ключей — своим и личным королевским. Нужно было спуститься в подвал под домиком для стражи у ворот, там, в самом дальнем углу, отпереть низенькую дверцу, спуститься на дюжину ступенек, пройти уардов 100 по сводчатому туннелю, выложенному не пропускающим сырости жабьим камнем, снова преодолеть дюжину ступенек, но уже вверх, и оказаться в небольшом домике по ту сторону площади, отделявший королевский дворец от прочих городских строений. Хозяином домика по традиции был отставной гвардеец, надежный и семью семь раз проверенный. За 400 лет существования подземного хода пользовались им часто. Одни гландские короли, подобно Гаруну аль-Рашиду, любили прогуляться по своей столице в облике простого прохожего, другие искали за пределами замка любовных приключений, третьи плели какие-то интриги там, где у стен нет ушей. Но задуман и построен был потайной ход в первую очередь не для пустых забав, а с чисто утилитарными целями, чтобы монарх в случае такой необходимости мог бы спастись от убийц. Гландские патриархальные традиции наложили свой отпечаток и на эту область жизни. В отличие от иных держав, где частенько заставляли свергнутых королей подписать бумагу об отречении, после чего все же сохраняли жизнь в каком-нибудь отдаленном замке, гландские заговорщики не разменивались на столь пошлое бумаготворчество, предпочитая попросту и без затей проткнуть короля чем-нибудь острым, чтобы чего доброго не сбежал потом из заточения и не отомстил по всей строгости. Шутки шутками, а Баглю рассказывал Сварогу о двух королях и одной королеве, которым этот ход спас жизнь, что за 400 лет в замке были убиты 7 самодержцев, которым не дали возможности добежать до спасительного подвала. Отчасти и по этой причине замок Клоин, с которого некогда и взяла начало одноименная столица, Сварогу как-то сразу не пришелся по вкусу. Не особенно и приятно обитать в замке, где имеются 5 комнат и 2 лестницы, некогда запятнанные кровью твоих злодейски загубленных предшественников. Что интересно, ни один из них отчего-то так и не появился впоследствии в виде призрака. Но это ничуть не повлияло на отношение Сварога к неуютной каменной громаде. Вот купленный Марой дом примерно в полулиге от замка — совсем другое дело. Там никогда никого не убивали. Там было тесновато, но уютно. А главное, можно обходиться без кучи положенных по этикету постельничьих, чашников и прочих халуев, с утра до вечера болтавшихся за дверью то королевской спальни, то королевского кабинета. Сварог стоял за портьерой, пока замковые слуги расставляли на столе привезенные из королевской кухни яства, вкатывали тот самый заветный бочонок. Слышал только, как Мара покрикивала: «Громоздите, громоздите, чтоб стол ломился! Бочонок поставьте просто так! Пробку я как-нибудь и сама вышибу, а то знаю я, как в таких случаях бочонки наполовину пустеют». «Госпожа Гланфортесса!» — послышался укоризненный тенорок 3-го помощника главного королевского кухаря. «Вот уж воистину беспочвенное обвинение!» «Знаю я», — безжалостно ответила Мара. «Оглянуться не успеешь, как ополовините. Кто на перу в честь коронации печеного фазана под полой унес прямо с блюда? Не я вами заведую, объедала, опивалы, а то наплакались бы вы у меня. Все выложили? Вот и шагайте вы свояси. Да пригласите сюда тех 2 господ. Когда захлопнулась дверь, Сварог вышел из своего укрытия, оглядел стол, как положено ломившийся от массивных золотых блюд, кубков, чеканных мисок, поставцов и чаш. Стол невыносимо заманчиво благоухал тушеным, пареным, пряженым, ставленным и верченым, да вдобавок свою лепту вносили горы фруктов, сладостей и заедок. Несмотря на вороватость, кухари и их подручные свое дело знали. За таким столом и в самом деле не стыдно одному королю принять другого. Мара присвистнула сквозь зубы. Одну копченую рыбу все-таки ухитрились спереть прохвосты. Хорошо помню, что их было 7. Благоприятное число. А теперь не более чем 6. — Не придирайся, — сказал Сварог. — Между прочим, они о тебе то же самое думают, что ты под шумок, пользуясь служебным положением, кормишь своих гостей с королевского стола. А что еще им думать, коли они не знают, что я тут? И повернулся к двери, чувствуя, как рот сам собой растягивается в улыбке. Дружелюбно рявкнул. — Ну что встали, обормоты? Почему никто на шею не бросается? Не к чужим приехали. Первым вошел Бонни. Такой же здоровенный, вот только румянца в лице что-то поубавилось. Да над ремнем явственно выпирал живот. Двигавшийся следом, Паколе тоже мало напоминал уже прежнего тощего недокормыша. Щеки у него лоснились, фигура приобрела такую сытую округлость, разве что редкие кошачьи усики остались прежними. Оба и двигались как-то иначе, осанисто, вальяжно, степенно. — Ну что вы в дверях торчите? — нетерпеливо воскликнул Сварог, делая шаг вперед. — Кто ж вас знает, ваше величество? — осторожно сказал Бонни, неторопливо продвигаясь к нему. — Вы, говорят, заматерели. Не счесть титулов с орденами, небесным престолом отмечены. Полезешь по старой памяти ручкаться, позору не оберешься. Болваном был, болваном и остался, — сказал Сварог беззлобно, крепко обнял его, похлопал по спине, потом тем же способом приветствовал Паколетте. Отстранился, внимательно их оглядел. — Ребятки! А ведь вы и провалиться мне на этом месте. Здорово жирком обросли. — И не говори, командир, — уныло сказал Бонни прежним, естественным тоном, моментально заставившим вспомнить старые доблестные времена. Не столь уж и старые, впрочем, всего-то полгода промелькнуло. — Чего уж нас щадить, скажи попросту. Салом заплываете, кабаны, святая правда. Он звучно похлопал себя пониже ремня. — Эвана! Бурдюк топырится, чтоб ему! — Привет, рыжая! — обернулся он к Маре. — Волосья отрастила, похорошела, подросла, оружием увешана, как встарь. Много народу поубивала, пока не виделись. — Мне хватит, — скромно ответила Мара. — То-то мы пока шли видели. Из каждой канавы ноги торчат. Сразу на тебя и подумали. Трепло деревенское, — с достоинством ответила Мара. — Увы, рыжая, увы, — ответил Бонни с той же неприкрытой грустью. — Давно уж не деревенская, а вполне даже королевская. Ты не смотри, что я корону дома на гвозде оставил. Мы нынче тоже настоящие короли. Хоть и младшие братья большеньких. — А это кто? Он подошел к Элкону, обошел его кругом, как столб, критически оглядывая. — В очочках? Надо же! В мгновение ока он сгробастал юнца поперек талии, оторвал от пола и ловко крутанул на 360 градусов, так что пятки молодого Лара на секунду оказались направленными в потолок. Ухитрившись при этом не уронить у него с носа очки, поставил назад, подцокал языком. — Хлипковат. Надо полагать, он у тебя командир по ученой части. Элкон сердито поджал губы, но грубо стерпел, вежливо раскланялся. — Совершенно справедливо изволили заметить, милейший, по ученой главным образом. — Но ничего... — Дело полезное, — благодушно сказал Бонни. — И он тоже научился читать не только по печатному, но и по писанному. И даже, командир, не поверишь, писать умею, почти что без ошибок. А если мне на ошибку какая-то въедливая зараза укажет, я уже не конфузюсь, а спокойно отвечаю, мол, своим королевским указом велел намедне изменить эту, как ее, орфографию. И в данный текущий момент как раз по этой новой орфографии и пишу. Он похлопал Элкона по плечу. «Молодец! Держись, командира! У командира редкостный талант выводить в люди всех, кто ему вовремя подвернется под руку и найдет в себе достаточно ума, чтобы встать под знамена в ряды, так сказать. Вот, посмотри на меня. Кто я был в прошлом году? Беглый мятежник, без гроша в кармане, без документов, без цели в жизни. А теперь натуральный король с подданными, с дворцом, с фаворитками, чтобы их черти взяли. А вот этот хмырь!» — покачал он через плечо большим пальцем на ухмылявшегося во весь рот Паколета. «И вовсе в Равене кошельки тырил, курей воровал по окраинам. Зато теперь, фу ты, ну ты, ронорский маркиз и арирский барон, поместье у него, замок с башенками. Вассалы шапки ломают, орденами звенит. А все почему? Потому что вовремя догадался в ногу маршировать за командиром». «Все это весьма познавательно», — как ни в чем не бывало, поклонился Элкон. «Однако я и без ваших поучений успел понять, что лорд Сварог — личность незауряднейшая». «А он у тебя с гонором, командир», — фыркнул Бонни. «Если еще и не дурак, далеко пойдет». «Так, так, так», — сказал он, подошел к столу и, не обращая внимания на заманчиво благоухающее яство, уставился на Карха, примостившегося на широкой спинке дубового стула. «Чтоб меня обсарай швартнула! Натуральный домовой? И в орденах весь, надо же! Отроду не слыхал про домовых при орденах, даже с простенькой медалюшкой, по-моему, ни одного не было». Карах, тоже уже обучившийся придворным политесам, вежливо ответила: «Между прочим, любезный король, я имел честь сопутствовать командиру в опаснейших предприятиях, пока вы у себя в деревне гусей пасли». «Вот уж чего сроду не делал», — беззлобно ответил Бонни. «У нас в Скатуре гусей не было. Гуртовщиком был, это точно, не отрицаю. Да это ж не позор. Значит, это тоже сподвижник. Ну, в таком случае наше нижайшее. Командир в сподвижнике кого попало не выберет. Вон, один я чего стою. Писаный, балладный персонаж. Вы чего так скептически ухмыляетесь, господин в очочках? Про меня, чтоб вы знали, самый настоящий поэт самую настоящую поэму пишет, самым, что ни на есть, тихослагательным манером. То ли блямбом, то ли холерой, не помню точно, в пяти частях, с восхвалительным прологом и прославительным эпилогом. Точно вам говорю, настоящий поэт из сословия свободных искусств. В трех университетах учился, книжки печатал. Я его не уговаривал, сам из Ронера приблудился. И жрет у тебя на поварне, поди, за троих? Невинным голоском поинтересовалась Мара. «И вино хлещет за четверых, и золотишко у тебя тянет?» «Не без этого», — чуть смущенно сознался Бонни. «А что поделать? Приличный король должен покровительствовать искусством, это везде написано. Мой придворный стихоплет хоть поэмы пишет и репутацию ценителей искусств мне создает, а просто придворные — все эти там камергеры и кухмистеры за те же денежки только милости выпрашивают, и золотые вилки с солонками со стола прут на каждом обеде. Повесил одного с вилкой в зубах. Так ты думаешь, помогло и перевоспитало? Хрена с два. Хоть к столу солонки приколачивай, право слово». «Вот, кстати, о столе», — спохватился Свару. «Что ж мы стоим, как монументы? Прошу к столу, от души нагромоздили». К его некоторому удивлению, долгожданные и радовавшие душу гости уселись за стол определенно нехотя, восторгаясь его роскошью и обилием, такое впечатление исключительно для того, чтобы не обидеть радушного хозяина. Бонни лениво пожевал ломтик, фаршированный креветками форели, Пиколет равнодушно, будто повинность исполнял, отломил крыло у каплуна, плававшего в сложнейшем соусе семь обжор. Помнивший их аппетит Сварог поначалу недоумевал про себя. Потом спросил прямо: «Зажрались ребятки в королях и баронах?» «Вот то-то и оно, командир», — печально ответствовал Бонни, вороша вилкой салат с таким видом, словно перед ним была отрава. «Зажрались, зажирели, брюхи ходить мешают. Не было бы на свете вина, жизнь и вовсе смысл бы потеряла». Он поднял сверкнувший неограненными самоцветами кубок и решительно осушил его до дна. «Что бы мы делали, бедные короли, без доброго венца?» «Между нами, королями, командир, кто же знал, что жизнь наша королевская такая паскудная?» «Правда?» — серьезно спросил Сварог. «Святая правда», — не менее серьезно ответил Бонни, приканчивая второй кубок вместимостью не менее чем в полторы бутылки. Щеки у него моментально раскраснелись прежним деревенским румянцем. «Ты у нас, конечно, дело другое. У тебя, как ни крути, держава настоящая. У тебя и воины взаправдышнее, как у больших, и дворянские мятежи, я краем уха уже слышал, солидные, и армия, и университет, и все такое. А вот знал бы ты, какая-то дыра, вольный манор, — его разбирало на глазах, — неописуемое дырище, чтоб ей провалиться со мной вместе, чтоб только дырка на географической карте осталась». Мара, насмешливо наблюдавшая за ним, не приминула тут же вмешаться. «Насколько я помню, никто тебя на Арирский престол силком не тащил, в спину оглобли не подталкивал». Вопреки обыкновению, Бонни не огрызнулся и не отшутился. Сказал печально: «Ну что, свалял дурака. С тобой не бывало, что ли? Отомстить этому гаду, Арсару, конечно, следовало. Но вот за каким чертом я на освободившийся престол влез, сам толком не пойму. Такая уж была обстановка. Воинство мое подзуживало, бароны в пояс кланялись, корону трясущимися ручками протягивали. Вспомнил я сказки и баллады, да подумал, отчего бы нет? В сказках, господа мои, бравый герой завсегда, спихнувший или прикончивший коварного тирана, сам на трон садится. Вот я и сел, дубина. Сначала повелел отыскать уцелевших скатурцев, чтобы облагодетельствовать. Земляки, как-никак. Нашли человек 20. Душевного разговора о старых временах не получилось. В пояс кланяются, признавать боятся. 2 часа поил, да так и не разговорил толком. И понял я, что возврата к прошлому нет. Особенно, когда от прошлого остались одни головешки. Ну, отсыпал им золотишко, да отправил во свояси. И сижу себе дальше на престоле, как дурак, правлю помаленьку. Вот именно что помаленьку. Где ж в нашей глуши развернешься? От нечего делать пошел воевать с соседом. У меня в соседях князь Велимбан, совершеннейшая скотина. Ободрал всех, как охотник белку. Невест из-под венца утаскивает. Половину земель в Болонге заложил. И что? Он, когда услышал, что мы идем на его столицу, собрал казну в объюки и с самой доверенной челядью ускакал в изгнание, как миленький. Бонни невольно приосанился. «Это от того, командир, что кое-какие слухи о наших славных свершениях под твоим мужественным руководством и до нашей глуши уже докатились. Уж прости за прямоту, но и я в лучах твоей нешуточной славы иногда купаюсь. Репутация образовалась. Ну что делать? Не вышло войны. Присоединил я его княжество к моему ариру по праву Ваганума и вернулся домой как идиот. Ни разу даже мечом никто не махнул. Подданные триумфальную встречу устроили. Поэт мой впереди шагает и оды декламирует. А меня тошнит от всего от этого. Паколет, тоже успевший разделаться с парочкой кубков, громко хихикнул. — Ты еще расскажи, как они тебе почетные титулы преподнесли. — Молчал бы ты, баронская морда! — печально отмахнулся Бонни. — Ну да, точно преподнесли. Собиратель земель, победоносный воитель, еще как-то там. Под Халимы собрались мою конную статую на площади возводить. Ну, тут уж я из себя вышел, рявкнул так, что без команды разбежались. А скульптор для этой угодливой цели, ими за большие деньги из Ронера выписанный, с перепугу так из дворца припустил, что за границей только и остановился. Сижу, правлю дальше, бароны на цыпочках ходят, самому кусок до рта донести не дают. Я даже мечтал, чтобы устроили они, наконец, какой-нибудь заговор. Все-таки развлечения. Да и можно их потом на воротах развешать. Да разве от них дождешься? Пятки мне чесать на ночь готовы. Доченик фаворитки на перегонки так и подсовывают. Он покосился на Элтона. Ты, отрок, уши пока заткни. Тебе еще рано про баб слушать. Элкон преспокойно ответил. «Могу вас заверить, Ваше Величество, что мои познания в этом предмете отнюдь не теоретические». «Ну, тогда слушай», — махнул рукой Бонни. На его щекастом, сытом лице отобразилось нешуточное страдание. «А эти доченьки — особая статья и новая печаль. Не успеет из-под тебя вылезти, зараза, начинает зудеть». Мол, нельзя ли папеньке прирезать угодий, или золотую цепь пожаловать, или в камергеры произвести? Да вдобавок каждая в законные королевы рвется. Однажды подрались. Ну, была картина. Бродячий цирк такой комедии не урежет. Одним словом, командир, вспоминаю я наши с тобой странствия, и от тоски чуть подушку не грызу. Как мы от погони бегали, под кустами спали и жрали, что попало. Как в Хельстаде со страху писались, как с демонами в трех королевствах хлестались. Его голос достиг высот пафосной мечтательности. И под смертью ходили, что ни день, и по воздуху летали, и по воде улепетывали. Весь мир на нас шел войной. Вот была жизнь». Вот когда человеком себя чувствовал. Взял бы, да и отрекся, — насмешливо посоветовала Мара. «Не могу», — уныло признался Бонни. «Духу не хватает. Крестьянская натура не позволяет. Коли уж тебе досталось хозяйство, из рук его не выпускай. На этот счет есть какое-то ученое словечко, что-то насчет репы. Реплекс вроде бы». «Реплекс у меня такой!» «А у тебя?» — поинтересовалась Мара, с подначкой глядя на Паколета. «А мне его бросать неудобно, столь же печально, как только что его коронованный сюзерен признался Паколет. Как он один останется со всей этой сволочью? У меня то же самое, командир. Жизнь не в жизнь. Бонни меня по великодушию своему пожаловал в бароны». Когда свергали короля Арсара, кого-то из баронов по ходу дела пристукнули, и остались бесхозные земли. Только радости от этого никакой. Походил я гоголем ровно месяц, потом надоело. Не умею я этого. Пиры устраивать, с соседями-олохами на охоту ездить, вассалов судить по выходным дням в самой что ни на есть торжественной обстановке. Управителевы книги проверять, воровство выискивая. Осточертело! В горницу тихонько проскользнула старуха Грельфи. Увидев, что на нее обратили внимание, замахала сухонькими ручками. — Не беспокойтесь, светлый король, я где не то с краешку примощусь, корочку пожую и водичкой запью. Однако, усевшись за стол, наложила себе на золотую тарелку немало вкусных кусочков и в кубах наплескала отнюдь не родниковой водички. Встретив взгляд Сварога, непритворно вздохнула. — Умаялась, государь! Весь замок облазила от подвалов до крыши, а уж зеркало 3 часа изучала. Попробовала на нем все, что только умею, и сквозь решето на него смотрела, и 7 иголок раскладывала, и на птичье крыло ворожила. — И что с ним зеркалом? — жадно спросил Сварог. — Откровенно тебе скажу, государь, не понимаю. Ничего даже отдаленно похожего прежде не видела, в жизни не сталкивалась. Грельфи выглядела не на шутку удрученной и усталой. Что-то я за этим зеркалом увидела, знать бы только что. Поначалу решила, что это древние дороги. Нет, шалишь, совсем другое что-то. Заводь, думаю. Опять нет, никакая не заводь. И уж никак не соседняя страница. Там какая-то бездна, светлый король. Она произнесла последнее слово, выделяя и чеканя каждую буковку. Вот и все, что я углядела. Насквозь непонятная мне бездна, жутко мне от нее, холодом на меня от нее дует. Но ихний кривой маг был прав, и монах тоже. Зеркало это... Бездна это не имеет отношения ни к черной магии, ни к нечистому. Просто бездна! Она пожала плечами в тщетных попытках облечь в четкие человеческие слова непонятные ей самой образы. Насквозь мне непонятные. Подержать бы тех в балахонах, что из нее вылезают за шкирку, в глаза посмотреть, серебряным трезубцем попытать, или, скажем, 4 углами. «Вы это о чем?» — жадно спросил Бонни. «Да так», — скупо ответил Сварог, потому что хвастаться было нечем. «Очередная напасть лезет тут из одного зеркала, непонятно кто и непонятно откуда». «Видал?» — Бонни отнюдь не по-королевски подтолкнул Паколетто локтем. «Живут же люди!» «Я так понимаю, командир». У тебя вроде намечается очередное рисковое предприятие. Насчет риска пока не знаю, — честно признался Сварог. Но загадочка серьезная и пакостная, чует мое сердце. — Командир, — вкрадчиво сказал Бонни, — а не найдется ли у тебя по старой памяти местечко в рядах для нас обоих? Ты не смотри, что у меня брюхо отросло. Поболтаться по бездорожью недельку-другую, сухим куском питаясь, оно и пропадет. Паколет торопливо закивал. Да уж понятно для обоих, куда тебя одного отпускать, деревенщину? Мне мест в рядах не жалко, — сказал Сварог. Ряды, честно признаюсь, настолько редки, что тоска берет. Вот только вы хорошо подумали, ребятки. Сейчас вы как-никак при достатке и покое. А кто ж его знал, что достаток с покоем — такое дерьмо? Треснул по столу кулачищем закмелевший Бонни. Это поначалу не знавший, думается, что лучше собственной поварни и парчевой одежи ничего на свете нет. А приобвыкнешься — и тоска берет. Я, командир, сплошная деревенщина. Как точно подметил этот хмырь с воровским прошлым. Однако ж успел врубиться в одну нехитрую истину. С тобой человеком себя чувствуешь, а не долбанным королем засиженного трона. И дерешься, что характерно, за что-то путное. Вот тебе и весь сказ. Ты не думай, я тебе и трезвым то же самое повторю. Задолбало меня это королевство! Спасу нет! Если...» У двери мелодично забрянчал колокольчик. Кивнув Маре, чтобы подошла, Сварог быстренько облокотился на стол, закрыл лицо ладонью, сдвинув на ухо широкий гландский берет. Теперь с закрытым лицом он как нельзя лучше напоминал захмелевшего гуляку, к которому вошедший не особенно и будет приглядываться. Он так и не расслышал, о чем говорила Мара с пришедшим. Бонни громогласно принялся, загибая палец за пальцем, перечислять все неудобства королевского положения, пропади оно пропадом, в синий прах и в перехлёст через колодец по лишачьей матери. Тем временем Грильфи, умиленно расслабившись лицом, выспрашивала Пако Лето о его покойной бабке, своей былой подруге, и голосина у нее тоже не напоминал мышиный писк. Наконец Мара вернулась совершенно спокойным лицом. Значит, никаких новых хлопот пока что не предвиделось. Уселась на свое место и тихонько сообщила Сварогу. В замок только что приехал граф Грелол из Ронера. Уверяет, что он чрезвычайный и тайный посол короля. Верительная грамота имеется. Ты ему нужен прямо-таки незамедлительно. Говорит, что знаком с тобой. — Граф Грелол? — проворчал Сварог, перебирая в памяти всех своих титулованных знакомых, которых к нынешнему времени уже набралось немерено. — Что-то такое в голове вертится! И звонко хлопнул себя по лбу по королевскому челу. — Ну, я болван! Впрочем, титулом он пользовался так редко. — Орлы! — рявкнул он. — А ну-ка, минутку внимания! К нам Леверлин приехал! — Я ж говорю, судьба! — ухнул Бонни. — Стягивается помаленьку старая гвардия неспроста. Зови его сюда, у нас еще полбочонка осталось. — В самом деле, — сказал Сварог Мари, — пошли за ним человека. Пусть едет сюда, к старым друзьям. Вряд ли он за это время стал настолько спесив, чтобы непременно требовать приема во дворце. Да и посол-то он тайный. Посол, надо же! Помнится мне, всякая государственная служба была ему решительно... Он растерянно замолчал. Глухой удар, могучий, тяжелый, сотряс землю, казалось, совсем рядом, во дворике, куда завели коней. И тут же кони, прекрасно было слышно, тревожно заржали, загремели подковами по брусчатке. Посуда на столе, массивная, литого золота, подпрыгнула, как живая. Жареный каплун, словно бы твердо решив избежать королевских и дворянских желудков, полетел со стола на пол. — Это что такое? — громко осведомился Бонни. Меня на стуле так и подкинуло, а я аж не пушинка. Землетрясение? Не знаю, — пожал плечами Сварог. Если верить знающим людям, давненько у меня в королевстве не случалось землетрясений. Он подошел к окну, повернул вниз медную вычурную ручку и потянул на себя низкую старинную раму, забранными в свинцовый переплет круглыми стеклышками. Высунулся наружу в ночную прохладу. Судя по звукам, вокруг разгоралась самая настоящая паника. Сразу в нескольких местах, и далеко, и где-то совсем рядом, послышались многоголосые крики, испуганные и громкие. По мостовой грохотали копыта. Кто-то опрометью пронесся верхом, кто-то бегал возле дома на противоположной стороне улицы, размахивая горящим фонарем. Еще верховые, еще бегущие. Во мраке, слабо освещаемом лишь парочкой тусклых фонарей, вырывавших из темноты то чье-то насмерть перепуганное лицо, то лошадиный круп, то блеск огня на лезвие меча, метались конные и пешие, недоуменно перекликаясь, и пешие шарахались от конных, а конные сами не знали, куда им скакать. Сварог отпрянул. Совсем рядом, перед самым лицом, мелькнуло широкое лезвие гуфы в руке промчавшегося под окном всадника. «Да куда ж ты!» — заорал ему вслед кто-то под окном, едва не размазанный по стене, мчавшийся лошадью. Показалось, что все же настала, наконец, некая упорядоченность, и шаги бегущих, и грохот копыт потянулись в одном направлении в сторону дворца. Высунувшись из окна вновь, Сварог перевесился через широкий подоконник и наугад гаркнул в темноту. «Эй! Что там творится?» Снизу ответил перепуганный женский голос. «Ко дворцу все спешат, сударь! Кричали только что, дворец, мол, развалился! Короля убила! Матушка-медведица! Каменьем так и завалила! Рассыпался дворец!» Кажется, ей что-то ответил мужской голос более рассудительно. Сварог уже не слушал. Махнув Маре, бежал вниз по узенькой крутой лестнице. Оказавшись в небольшом внутреннем дворике, где все еще бились и ржали кони, сорвал со столбика поводья, вскочил в седло и, круто развернув храпевшего дракона, вылетел в ворота, успев пригнуть голову, чтобы не треснуться лбом о низкую каменную арку. Оказавшись на улице, поскакал к дворцу. Едва только свернул за угол, увидел воду. Она текла навстречу во всю ширину улицы, покрыв брусчатку пальца на два. В ней отражались уличные фонари и факелы. Всадники, поднимая брызги, неслись к площади, и туда же бежали пешие, хлюпая подошвами. Бросив беглый взгляд через плечо, его догоняла Мара с двумя телохранителями, Сварог дал коню шенкеля. Дракон рванулся вперед, в ореоле сверкающих брызг. Отчаянным усилием Сварога ухитрился обогнать телохранитель, и, мчась на голову впереди, закричал: «Дорогу королю! Королю дорогу!» Подействовало. Пешие и конные раздались в стороны, послышались крики: «Король! Король!» И кто-то заорал вовсе уж истошно: «Жив его величество! Жив!» Сварог вынесся на площадь, натянул поводья. Горячий жеребец взмыл на дыбы, но Сварог его мигом успокоил. Застыл в седле, словно собственная конная статуя. Уронив поводья на луку седла, оторопело таращился на залитую янтарно-желтым сиянием ночного светила площадь. Сэмюэл Юпитер как раз выглянул из-за туч. Он не узнавал собственного замка, покинутого пару часов назад. Над стенами больше не возвышались башни и крыши, да и сами стены стали ниже на добрую треть. С них исчезли все до единой башни, машикули и зубцы. Из дыры на месте ворот шумно вырывался поток воды, толстенной струей, словно кровь из рассеченной артерии. И со стен текла вода, переливаясь через них на всем протяжении. Справа вдруг с грохотом обвалился кусок, несколько скрепленных прочным цементом валунов, и в образовавшуюся неровную брешь тут же хлынул поток. Какое к черту трясение земли! Но что это, Боже правый? Вода лилась из замка могуче, неостановимо, словно там бил чудовищный фонтан. Дракон приплясывал, звонко лязгая подковами по мокрой брусчатке. Вокруг Сварога росла толпа конных и пеших, но никто не осмелился переступить некую границу, сделать хотя бы шаг навстречу неведомо откуда взявшейся воде. Сварог присмотрелся. Нет, не показалось. Там и сям в лениво струившейся воде бились рыбы, большие и маленькие, еще какая-то мелкая живность, вроде крабов. Неподалеку от него впереди на ноги с трудом поднялись несколько человек, шатаясь, побрели подальше от замка по колено в воде, то и дело оглядываясь, ускоряя шаг, насколько удавалось. На них не было сухой нитки. Но Сварог узнал гвардейскую форму, черные в золотую клетку юбки. Только один из них был в штанах, а, следовательно, чужеземец. В следующий миг Сварог его узнал, спрыгнул с седла, Мара успела подхватить повод, кинулся навстречу, подхватил. «Живой?» «Да вроде бы», — с трудом ворочая языком, прохрипел Леверлин. «Порядочки ваши спасли. Пока читали документы, пока искали дворецкого, еще бы минутка и проехал бы в ворота. А там, похоже, уже никого живого. Вода с неба рухнула, словно само небо». «Точно так, ваше величество!» Слабым голосом поддержал мокрехонький гвардеец, невежливо опершийся на Сварога, словно на придорожный стол. Вода вдруг обрушилась с неба сплошным потоком, одной великанской каплей, прямехонько во дворец, во двор. Стены рушились, как картонные, клокотало, хрустело. Его молодое безусое лицо все еще было белым от ужаса. Он вдруг задергался и тоненько застонал на одной ноте, отворачивая лицо от разрушенного замка. Кто-то, выдвинувшись из толпы, решительно оторвал его от Сварога и повел в сторону. Еще человек пять, гремя оружием, торопливо обступили Сварога, заслоняя неведомо от какой опасности. Шлепали по воде копыта, и совсем рядом послышался напряженный, но спокойный и властный голос Глэрда Баглю. «Расступитесь, леший вас задери! Дорогу королю! Дорогу!» Подъехал вплотную. «Ваше Величество, умоляю вас, немедленно уезжайте отсюда! Господин посол, вы живы?» «Кажется», — ответил мокрый, как мышь, Леверлин, оглядывая себя. «Даже королевские грамоты целы, только мокрехоньки». В комнате Мариного домика почти ничего и не изменилось. Разве что добавились Леверлин с Баглю, да легкомысленное настроение как рукой сняло. Бонни ухитрился чуточку протрезветь, но после некоторого колебания вновь наполнил кубок. Баглю, меривший шагами комнату из конца в конец, ударил перчаткой по ладони. «Капля, ваше величество! Обыкновенная капля, только диаметром уардов сотню! Я еще не все донесения собрал, но и того, что известно, хватит. Капля, понимаете? Человек 10 в порту и в городе видели, как со стороны моря плыла такая круглая туча, как остановилась над замком, а потом, словно по команде, обрушилась вниз потоком. В замке уцелели человек 5, а погибло не менее 70. Сварог угрюмо молчал. Не было надобности просить разъяснений. Все было ясно и так. Великанская капля воды диаметром уардов 100 должна весить около 1000 ластов. Ласт — примерно 500 килограммов. Когда эта масса, внезапно освобожденная, обрушилась на дворец, строения и стены рухнули, словно спичечный коробок, под ударом кулака, давя и погребая все живое. По спине судорогой прошел запоздалый холодок страха. Не покинь он замка украдкой, вполне мог оказаться среди погибших. Он мог дышать под водой не хуже, чем на воздухе. Упавшие на голову балка и даже валун не причинили бы ни малейшего вреда. Но вот согласно законам магии, точнее, исключением из них, обрушившаяся на него стена, в том случае, если бы имела соприкосновение с землей, раздавила бы в два счета, как самого обычного смертного. Не появись Бонни с Паколетом, он остался бы в замке и преспокойно отправился спать в старинную королевскую опочивальню с ее дурацким балдахином на витых столбах и рыцарскими доспехами по стенам. «Что-то не слыхивала я про такую магию», — нарушила общее молчание старуха Грельфи. «Чего-чего, а такое вот нашествие с неба, будь оно магической природы, почуяла бы заранее, и уж будьте уверены, упредила б». «Это Стахар», — убежденно сказал Баглю, оскались в подобии злой улыбки. «Это все он! Он и вас не оставит в покое, мой король! Вот вам ответ, отчего они так сговорчиво очистили заречье, ушли из Кора мира. Это Стахар!» «А доказательства?» — устало спросил Сварог. «Кому же больше?» — взвился Баглю. «Кому по силам такое устроить? То у него дворняги вспыхивают, как зажигательные бомбы, то из моря взлетает капля размером со скалу. Это точно была морская вода. Я своими глазами видел рыбу. Морская форель, треска, ракушки, крабы. Водоросли, что в реке не растут. Это Стахар!» «Хорошо», — сказал Сварог, уставясь в пол. «Хотя у нас и нет никаких доказательств, будем считать, что это штучки Стахара. Для простоты и пущего душевного спокойствия. Ну и что дальше? Что мы в этой ситуации способны предпринять? Скажет мне кто-нибудь?» Как и следовало ожидать, ответом ему было общее молчание. Кто отвернулся, кто в стену уставился. Только Карах в конце концов отважился встрять. «Что-то я такое слышал в детстве, похожее, но так давно и вскользь, толком и не припомню». «Вот и помалкивай», — хмуро бросила Мара. «Может, мне этого скота попросту прикончить? Проберусь в город, найду способ подойти к нему вплотную, а дальше будет совсем просто». «Возможно, Гланфортесса, я и одобрил бы этот план», — подумав, сказал Баглю. «Хотя он и противоречит рыцарским традициям. Но не уверен я, что вам удастся к нему проникнуть. Слишком много людей там пропало без вести, и шпионов, и монахов, и даже самый настоящий лар из 8-го департамента», — мрачно добавил про себя Сварог. «Он не пропал без вести, правда, но на глазах превращался из живого человека в золотую статую, и до сих пор никто из высокомудрых специалистов не знает, как такое могло произойти. Вот только не стоит вам об этом рассказывать, совсем упадете духом». «Я другое дело», — упрямо сказала Мара. «Ой, мисс», — сказал Сварог, — «я тебе потом расскажу одну печальную историю, и она, уверен, спесь тебя собьет». Он повернулся к Леверлину. «Ну а ты-то какими судьбами объявился в облике тайного королевского посла? Помнится, тебя придворная служба никак не привлекала». «Времена меняются, знаешь ли», — сказал Леверлин серьезно. «Долго объяснять. Конгер хочет тебя видеть, дело у него важнейшее. Отлагательств не терпит ни малейших. Он совсем плох, уже не встает и давно не может есть. Нужно поторопиться. Я тебя никогда ни о чем не просил, но сейчас, просто-таки умоляю, мы должны немедленно отправиться в Равену». «Вот, кстати, — насупись обронил Баглю, — любезный граф, я ничуть не подвергаю сомнению ваше полномочие и верительную грамоту. Но не объясните ли, как это вы ухитрились попасть в пределы нашего королевства? Вы не пересекали границу, вы не приплыли морем, просто возникли, словно из-под земли». «В некотором смысле». Леверлин не смотрел на него, неотрывно глядя на Сварога. «Дружище, мы должны торопиться, времени нет совсем». «Подожди», — растерянно сказал Сварог, — «даже если плыть на пароходе, пройдет не меньше недели». Последние события сделали его недоверчивым, и потому он, едва вернувшись в этот тихий и уютный домик, пустил в ход все свое умение, чтобы убедиться точно, это именно Леверлин, старый друг и сподвижник, боевой товарищ, а не какая-нибудь тварь в его облике.